Глава 35. Венец Марглианы. Когда Игорь Витальевич Макаров упомянул о проклятии похищенного венца, Роман почувствовал, как у него по спине пробежали мурашки. Марина Чехлыстова, похоже, ощутила то же самое. Проклятие? Обожаю подобные истории. Но о чем, собственно, речь? Проклятая корона, господин Кукушкин. Венец тьмы. Думаю, Мариночка, эта тема будет для вас поинтереснее африканских языческих идолов. Несомненно. Так как насчет подробностей, Игорь Витальевич? А вот теперь мне действительно пора отправляться в офис. Уж не обессудьте, господа, дела не ждут. Да и знаю я не так много. Вот что, я дам вам адрес одной дамы-медиума. Зовут ее Вероника, и она настоящий эксперт в подобных вопросах. Она предоставит вам всю интересующую вас информацию. Медиум? Это что-то новенькое. У нее собственный гадальный салон. Вероника отлично разбирается в различных оккультных артефактах. Я и сам неоднократно обращался к ней за информацией. Возможно, узнав об этом венце побольше, вы сами откажетесь от поисков, Роман. А Решетникову по делам. Как пришло, так и ушло. Вы его недолюбливаете? Или мне показалось? Недолюбливаю? Шутите? Да я всей душой ненавижу и презираю этого мерзавца. Как и всю их семью. Знали бы вы, сколько раз они переходили мне дорогу. Сколько выгодных сделок сорвалось по милости Владимира Решетникова. Нет, уважать мне их совершенно не за что. Роман ждал каких-нибудь подробностей, но Макаров торопливо начал с ними прощаться. Он и правда сильно спешил. Выйдя из особняка, Роман и Марина Чехлыстова отправились на подземную стоянку. Кукушкин поспешил к своей машине, но, к его удивлению, журналистка не отставала от него ни на шаг. Ты что, не на машине? Добралась сюда на такси. Понятно. И куда тебя нужно доставить? Как куда? К этой гадалке Веронике, разумеется. Хочешь со мной? Ты что, серьезно? Проклятый темный венец, какой громкий заголовок. Неужели ты всерьез думаешь, я пропущу такую тему? А у меня размер авторских гонораров зависит от количества статей, так что приходится хвататься за любую возможность. Адрес гадалки не потерял? Пришлось Роману, скрипя сердце, взять ее с собой. Просто так она от него все равно не отстала бы. По адресу, который дал им Игорь Макаров, располагалось старинное одноэтажное здание с высокой черепичной крышей, окруженное небольшим уютным палисадником. Дверь дома была не заперта. На всякий случай постучав, но не услышав ответа, они вошли в гадальный салон Вероники. Именно так было написано на латунной табличке, прикрепленной рядом с входной дверью. Обстановка внутри точно соответствовала названию. В тесных комнатах царил легкий полумрак. Повсюду стояли многочисленные ширмы, покачивались бархатные шторы с кистями, закрывающие окна и двери, а стены сплошь были увешаны плакатами со странными оккультными символами. У входа их встретила невысокая молодая женщина лет 30 в просторном балахоне из красного шелка. Было в ее внешности что-то экзотическое. Угольно-черные глаза, роскошная грива темных вьющихся волос, ухоженная бледная кожа. Здравствуйте. Вы Вероника? Вы не ошиблись. Простите, немного задержалась. Обычно я встречаю гостей у порога, но меня отвлек телефонный звонок. Вероника пригласила их за круглый стол, накрытый красной шелковой скатертью. Когда Роман и Марина устроились на старинных деревянных стульях с высокими резными спинками, она села напротив и начала медленно перебирать старинную колоду карт Таро. Итак, хотите узнать будущее или разобраться с прошлым? Здесь вообще-то не за этим. Нас прислал Игорь Витальевич Макаров. Он рекомендовал вас как специалистку по старинным предметам искусства. Все верно. Вы обратились по адресу. Но медиум? Как подобное сочетается с... Скорее, гадалка. Но это всего лишь мое увлечение и способ дополнительного заработка. На самом деле у меня имеется пара красных дипломов о высшем образовании историка и искусствоведа. Если хотите, могу показать. Знаю я цену этим дипломам, как и всем вашим гадальным штучкам. В интернете сейчас все что угодно купить можно, а в нашей газете частенько развенчивают всяких доморощенных шарлатанов. Шарлатанов, значит? Не веришь в гадания? А ну-ка... Вероника схватила Чехлыстову за руку и пристально всмотрелась в ее ладонь. Марина даже не успела отреагировать. Ты пришла сюда за информацией. Хочешь узнать о некоем темном артефакте? Она хороша. Десять минут назад мне позвонил Игорь Витальевич и предупредил о вашем скором визите. Давайте так. Заплатите мне за один сеанс гадания по тарифу, и я расскажу вам обо всем, что вас интересует. И сколько берете за сеанс? 3000. Сколько? Тоже, что ли, в гадалки податься? Идет. Я заплачу. Так что там с этим проклятым венцом? Дайте вспомнить. Если не ошибаюсь, впервые информация о венце тьмы появилась во Франции в конце 17 века. Вы слышали что-нибудь о деле парижских отравительниц? Нет. А должен был? Вот ведь не очень. Я читала об этом. В Версале было отравлено несколько придворных, мужчин и женщин. В деле была замешана фаворитка короля, мадам де Монтеспан, и несколько ее приятельниц. Во время расследования выяснилось, что все они участвовали в черных мессах и различных колдовских ритуалах. Все верно. По этому делу были допрошены, а впоследствии казнены несколько ведьм. Среди них некая мадам Катрин Монвуазен. Очень интересная была дама. Гадалка, предсказательница, некромантка, специалистка по приготовлению всевозможных ядов, которые она продавала самым высокопоставленным аристократам того времени. Она и стала главной фигуранткой дела, ведь все зелья версальские отравительницы покупали именно у нее. Но мало кто знал, что у колдуньи было две дочери. Одна из них выступала в суде и дала показания против придворной знати, а вторая... Она и была замешана в отравлениях, причем еще сильнее, чем ее несчастная мать. Девица хорошо разбиралась в ядах и колдовстве, а когда началась вся эта заварушка, ее срочно отправили из Парижа в далекую глухую деревню, от греха подальше. Но при чем тут темный венец? Сейчас расскажу. Младшую дочь колдуньи Монвуазен звали Маргалиана. Умерла она совсем молодой. Говорят, была убита разъяренными крестьянами, поскольку и в ссылке продолжала заниматься тем, что получалось у нее лучше всего. А что касается темного венца, то он в ту пору принадлежал семейству Монвуазен и, говорят, давал им какую-то особую темную силу. Катрин Монвуазен получила его в дар от одного из самых известных парижских колдунов того времени – аббата Гибура. По слухам, его дальние предки обнаружили эту корону в какой-то древней гробнице, затерянной высоко в горах среди вековых льдов. Венец стал любимой игрушкой Маргалианы и впоследствии принес немало зла всем своим владельцам. Вот он. Вероника достала из шкафа и положила на стол потрепанный фолиант, а затем раскрыла его и перелистнула несколько пожелтевших от времени страниц, после чего ткнула пальцем в изображение на развороте. Роман увидел тот самый венец с фотографией, который отдала ему Зинаида Решетникова. В книге гадалки имелись и другие рисунки. На одной из старинных гравюр было изображено несколько женщин в длинных черных плащах. Все они склонялись перед одной, стоящей выше остальных. На ее голове красовался темный венец с черной полумаской, скрывающей верхнюю половину лица. Марина, записывающая рассказ Вероники на диктофон, вытащила из сумочки телефон и сделала несколько снимков венца тьмы. Здесь изображена черная месса. Венец наделял Маргалиану особыми способностями. Судя по старинным записям, она могла бы стать во главе Версальского шабаша. Но началось то самое расследование, и тем, кого не успели арестовать, пришлось бежать в самые дальние уголки Франции. Маргалиана забрала венец с собой, но от смерти он ее не спас. Молодую колдунью похоронили в этой самой короне. Решили таким образом избавиться от зловещего артефакта. Но не тут-то было. Много лет спустя, во время Великой Французской революции, ее гробница была вскрыта, как и могилы многих парижских богачей. И артефакт, который позже назвали венцом Маргалианы, был украден неизвестными мародерами. С тех пор он периодически всплывал в различных частных коллекциях, но ни у кого подолгу не задерживался. Почему? Все владельцы умирали. Причины были самые разные. Сердечные приступы в молодом возрасте, убийства, сумасшествие, отравление, борьба за наследство, автокатастрофы и утопление. Тогда люди и начали поговаривать, что темный венец проклят. Упорно ходили слухи, что за ним неотступно следует призрак юной ведьмы Маргалианы. Дескать, она хочет вернуть свою украденную собственность. Жуть. У меня мороз по коже от ваших рассказов. Так зачем же тогда корону покупали все новые и новые люди, если у нее такая дурная репутация? Темный венец хорошо известен в кругах оккультистов. За ним испокон веков охотились разные темные личности. Даже есть поверье, что он значительно усиливает силу любого черного мага. С его помощью можно оживлять мертвецов. Бред какой-то. Убийство ради наследства еще куда ни шло. Но воскрешение мертвых... О, я вижу, у нас тут еще один скептик объявился. Вероника взяла в руки гадальные карты и протянула колоду Роману. Сдвинь карту, дорогуша. Роман без особого желания выполнил ее просьбу. Вероника начала медленно раскладывать карты в особой последовательности. Самое интересное то, что около века назад один добрый человек решил вернуть проклятый венец в древнюю гробницу, откуда его украли столетия назад. И ему удалось это сделать. Но чертов венец снова объявился. И где? Тут, у нас под боком, в частной коллекции семейства Решетниковых. И видите, что теперь происходит? Темный венец снова похищен, а в историческом музее случилось несчастье. Да-да, я слежу за новостями. Вы же не думаете, что это обычное самоубийство? Я слышала об этом. Кто-то раскроил себе череп, рухнув с большой высоты. И вы считаете, что это венец всему виной? Я уверена в этом. Когда Вероника закончила раскладывать карты, поверх всех остальных оказалась жрица. Гадалка с легкой усмешкой взглянула на Романа. Ну и что это значит? Это значит, что скоро твоему неверию придет конец, родной. Ведь все только начинается. Помяни мои слова. Темный венец погубит еще не одну душу. Я вижу кровь, много крови. И очень скоро ты сам во все поверишь. Но откуда вам столько известно об этом венце? У меня собрано огромное количество материалов о разных темных артефактах. Это же моя специализация. Древние трактаты, дневники очевидцев, вырезки из старых газет и журналов. Много очень старых текстов, переведенных на наш язык. Если захотите узнать больше, приходите еще. Я с удовольствием предоставлю вам нужную информацию. За соответствующую плату, разумеется. Нужно же и мне как-то зарабатывать на жизнь. Разумеется. Думаю, мы еще обязательно увидимся. А пока денежки на стол. Роман расплатился. Затем, поблагодарив Веронику, они попрощались и вышли из ее салона. У меня от этой дамочки душа не на месте. А вернее, от того, что она нам наговорила. Ты что, поверила во все эти россказни? Не думал, что ты всерьез веришь в колдунов, ведьм и древние проклятия. Я работаю в газете, публикующей материалы о подобных вещах. Дело не в том, во что я верю, а в том, сколько я смогу на этом заработать. Читатели любят пощекотать себе нервишки, так почему бы и нет? А история венца Маргалианы – одна из самых жутких, что я слышала за свою карьеру журналистки. Ну, не знаю. Меня наняли, чтобы его отыскать. Пожалуй, я сосредоточусь на этом, а не на сказках про ведьм и мертвецов. Жаль, что у меня не появилось никаких новых ниточек, чтобы распутать дело, но ничего. Все впереди. Возможно, следует искать того, кто верит во все эти оккультные штучки. Верит настолько, что готов пойти на кражу. И на убийство. Если тот бедняга действительно не покончил с собой. Не думаю, что смерть Перелозова как-то связана с этой кражей. Здесь что-то другое. В общем, работы впереди еще много. Это верно. Тебя куда подвезти? До редакции «Полуночного экспресса», если можно. Доберусь до компьютера и засяду за поиски информации. Попытаюсь узнать еще что-нибудь об этом проклятом венце. Думаю, выйдет сенсационный материал. Чем бы дитя не тешилось? Можем работать вместе. Хочешь, помогу тебе в поисках? Упаси бог. Сам как-нибудь справлюсь. Не плюй в колодец. Никогда не знаешь, кто и когда может оказаться полезным. На это Кукушкин решил не отвечать. Они сели в машину, и Роман повез Марину в редакцию газеты «Полуночный экспресс».